Глава 50. Теперь совершенно ясно, как отныне будет складываться твоя жизнь. В сущности, она должна стать настолько предсказуемой, что может показаться, будто ты видишь ее из-за угла какой-нибудь афинской улицы. Ты представляешь себе, как бросаешь пакет с рыбой где-нибудь у телефонной будки и отправляешься домой в Англию. Там ты будешь перебирать артефакты из своего детства и потом решишь, как будешь жить дальше. У тебя такое чувство, будто все это уже происходит. Месяцы молчаливого отчаяния. Потом ты будешь писать заявление в управление музеями, чтобы тебя взяли куда-нибудь на работу. Придется подыскать квартиру. Папа грузит твои вещи в ляндровер. Мама набивает багажник консервами из буфета, при том, что некоторые банки просрочены. Папа набирает мелочь для паркомата. Прохожие видят битком набитую машину, которую предстоит разгрузить. Тебе придется снова привыкать к большому городу, привыкать к направленным на тебя тысячам глаз. Потом обед вместе с родителями в пустой квартире. На столе готовое блюдо из ближайшей закусочной, торгующей на вынос. Запах свежей краски. Отец, как всегда, преисполнен оптимизма. В углу, как украшение, стоит удочка. Первое время работать ты будешь ровно и обзаведешься друзьями. Вечерами будешь чаще всего сидеть дома и смотреть телевизор, а в теплые денечки будешь ходить с товарищами по работе в пивнушку и наблюдать за сидящими на бокалах осами. На работе тебя будут считать робким молодым человеком лет 30. Кто-нибудь воспылает к тебе тайной страстью. Никто не узнает, что на самом деле ты старик, пропащий человек с глубокой и неутолимой печалью на сердце. И если кто-нибудь будет подходить к тебе и плакаться, у него, мол, дед или бабка, или тетка больны раком, а двоюродный брат на днях разбился утром на машине, ты, конечно, будешь принимать нарочито участливый вид. Со временем ты встретишь в Лондоне девушку по имени Хлоя или Эмма. Может, в пабе, а может, возле уборной в книжном магазине «Фойлс» на Чаринг-Кроссроуд. Она сама представится, чуть старше тебя. По боку робость. Ты найдешь, о чем поговорить. Она любит книги, училась в Кембридже, правда, очень давно, одинокая. Она почувствует глубину твоей души, даже не зная тебя. Будет уже поздновато, и вы даже не заметите. Ты предложишь ей пойти прогуляться. Она остановится в Маркс энд Спенсер перекусить. Ты будешь смотреть, как она берет с полок всякую всячину и складывает все в корзинку. И ты будешь носить корзинку следом за ней. Она спросит, ты ел? А ты скажешь нет. Ты будешь любить ее до обеда и после. И это будет первой ночью в череде многих таких же. Матерям захочется узнать все и сразу. В домах надо будет навести лоск. Тебя позовут в компанию ее друзей, остроумных и милых. Они подвыпьют и начнут перемывать тебе косточки. Довольно скоро, на следующий день после Рождества, ты придешь в гости к ее родителям. Ты будешь смеяться над шутками ее отца и разглядывать ее детские фотографии. А родители будут то и дело вздыхать. Все происходит очень быстро. Ее младший братец будет покуривать травку у себя в комнате и даст затянуться пару раз тебе. Он скажет, что ты классный малый, а потом спросит, как тебе Лондон. А может, даже признается, что он голубой, хотя на самом деле это окажутся всего лишь его юношеские домыслы. Он поцелует родителей на прощание, а ты, задержавшись в дверях, скромно помашешь им рукой. Потом в машине он передаст тебе всякие приятности, которые сказал про тебя ее отец, и вы оба рассмеетесь. Для нее это роман. У тебя такое уже было. Лет через 5 у вас родится первенец, девочка. Она сразу же станет вашей любимицей. Она будет хихикать, откликаясь таким образом на яркие цвета, жесты и прочие штучки, вроде падающего со стола хлеба. Немного погодя, она голышом будет бегать от тебя, отказываясь одеваться. Она станет плакать, когда ты будешь забирать ее из школы. А еще, когда будешь отвозить ее в школу, она будет звать тебя по ночам, не зная зачем. Тебя ожидает повышение по службе, а затем тебе предстоит курировать большую выставку, о которой будут писать все газеты. На страницах светской хроники ты будешь узнавать и кое-что про друзей Хлои или Эммы. Ты будешь тщательно выбирать рождественские подарки для Хлои или Эммы в лондонском «Либерти». Примечание. «Либерти» – один из крупных и самых популярных магазинов в Лондоне, открытый в 1875 году. Конец примечания. А еще тебя ждут романтические выходные в живописной провинции или один длинный выходной в Нью-Йорке. Спустя годы ты заведешь интрижку с девицей много моложе тебя. Но мимолетное увлечение только упрочит твою привязанность к Хлое или Эмме. Тогда ты поймешь, что ближе друга у тебя не будет. Джордж снова запьет и умрет от какой-то болезни, вызванной пьянством, не то на Мальте, не то на Корсике. И ты об этом даже не узнаешь. Квартиру его обчистит сын домовладелицы, а книги его вместе с рукописями отправятся на помойку. Затем однажды, во время долгой поездки в машине, твоя дочурка, ставшая уже подростком, спросит, наклонившись к тебе с заднего сиденья, «Помнишь ли ты свою первую любовь?» Хлоя или Эмма возьмет тебя за руку и сожмет ее в сильнейшем порыве ревности, но так ничего и не узнает.